Дано было матери огненной йоги задание – явить на планете высшую согласованность. Для чего? Для того, чтобы знали, что это возможно, и чтобы, руководствуясь ее примером, другие могли тоже явить. А теперь представим себе, что известную степень подобной согласованности являет целый народ, или даже вся планета, все народы Земли. Для чего нужна такая согласованность или гармония? Без настроенности инструмента не может принять он участие в исполнении симфонии. Также и без индивидуальной согласованности всех членов человеческого планетного коллектива не могут явить они концентрированную мощь своей психической энергии, объединенная сила которой способна творить такие феномены, о которых трудно даже составить себе представление. Пока энергии человеческие яро дисгармоничны и хаотичны в своем проявлении, пока они вызывают разновесие стихий и нарушают равновесие планеты, которое выявляется в землетрясениях, ураганах, засухах, расстройстве климата, эпидемиях и так далее. Пока проявляется отрицательный полюс огненной мощи, находящийся в бессознательном и неуправляемом обладании человека. Но время придет, и наука докажет, что человек – это генератор огненных энергий, которые воздействуют на все, что его окружает. Раньше часто во время засухи устраивали всенародные моления, и часто им сопутствовал дождь. Пора уже понять, что сила объединенной энергии толпы, устремленной в определенном направлении, вызывала нужное следствие. Никакого чуда, только причина и следствие. Тоже молебствие, но без веры, объединяющей множество сознаний в одно, не дало бы никаких результатов. Теперь, зная это, можно представить себе всю неодолимую огненную мощь всепланетного объединенного коллектива человечества – в определенный момент устремляющего ее на выполнение намеченного задания. На дальних мирах климат, подземный огонь, атмосферические условия и многое другое регулируются объединенной мыслью человечества. Это такая могучая сила, перед которой смиряются стихии и повинуются ей. Все так называемые чудеса есть не что иное, как непонятные и необъясненные манифестации психической энергии человека. Как таковых чудес нет и быть не может, есть просто законные явления, еще не изученные наукой. Для дикаря даже радио – чудо. Для знающего же чудес нет вообще и быть их не может. Тайны мироздания не чудо, но нечто, подлежащее изучению и раскрытию. Можно подумать о том, сколько тепловой энергии потребуется на то, чтобы растопить льды и изменить климат севера. Но этот процесс проще и легче возможно совершить с помощью всепланетной коллективной энергии людей. Но сколько же времени потребуется на то, чтобы человечество объединилось и, объединившись, шагнуло вперед в познавание сил, скрытых в самом человеке? Учение жизни к сроку дается. Указуя человечеству путь к источнику неиссякаемой огненной энергии, потенциальным обладателем которой является каждый землянин. Осознав присутствие этой энергии в своем микрокосме и овладев ею, может творить человек необычные вещи, которые в невежестве своем пока еще называют чудесами или просто относят к области невозможного. И если один осознавший может творить чудеса, то что же может сделать свою мощь осознавшее и объединившееся человечество? Безграничны возможности коллектива.